Без толкования букета он не играет. А Луконин? Ну, с ним более или менее все ясно. Во-первых, начала я свое толкование. Он умер, когда мы с тобой были здесь же, в Марьевке. Об этом мне напомнила старая газета, на днях попавшаяся на глаза. Во-вторых, в наших отношениях было много недосказанного. В моем сознании он повисал в некой неопределенности. То, что я прочел в «Новом мире», меняло картину, а его уже не было. Вносить поправки в одностороннем порядке для моего сознания оказалось недостаточным. Вот для полной ясности и законченности отношений и нужен был он сам. Вот Михаил Кузьмич и появился. Разгадывая одну загадку сна, я не знал, что уж на следующий день мне откроется и тайна черной прятки букета. Она оказалась пророческой. Утром я проснулся больным. К обеду стало ясно, что нужно ехать в районную больницу. На своем мотоцикле я поехать уже не смог, пришлось просить соседа, который отвез меня туда на своих «Жигулях», где я и остался. Вернее, пришлось упрашивать знакомого хирурга не отправлять меня в Кемерово, как хотело больничное начальство, а оперировать в райцентре. Сыграл психологический момент. Если в Кемерово, значит, дело уже серьезное. А если в райцентре, обычное и рядовое. Тем более я вполне доверял резчику по живой плоти, человеку сравнительно молодому, с темными подкороченными усами правоверного семьянина. Через день Геннадий Григорьевич сделал мне операцию. Может быть, сама по себе она была и несложной, но, как он потом говорил, каверзной по своим возможным последствиям. Это была не просто информация, а деликатное предостережение. Мне ли было забывать о предосторожностях, когда в сознании все время маячила эта черная прятка букета на красном фоне бинтов. 2 недели пробыл я в больнице. Не буду описывать подробности хирургического отделения с его высокой тележкой, отвозящей и привозящей больных, с его кровавыми бинтами, наскоро брошенными в железные ведра, с костылями, меж которых с неловким торможением начинали двигаться немощные полосатики. Не буду описывать и свою болезнь, поскольку к основной теме моего рассказа она не имеет прямого отношения. Есть люди, которые не только охотно рассказывают о том, что сделал с ними хирург, но и показывают швы, как ветераны войны, свои доблестные шрамы. Скажу лишь одно, выписывая меня из больницы, Геннадий Григорьевич посоветовал: «В Москве покажитесь хирургу, сообщите ему, что шов надо смотреть на 9 часах циферблата». Заметив мое удивление, он добавил: «Хирург поймет, что к чему». Возвращался я домой в полном сознании, что все мои мистические загадки разгаданы. Черный цветок, выпрошенный мною во сне, выходит, предупредил меня об опасности. «Как же это все получается?» — думал я в пути. «Конечно, мозг знал о моей болезни задолго до того, когда она стала болью. Боль — тоже еще предупреждение, но уже на грани добра и зла. Ему, мозгу, надо было сделать более раннее предупреждение. И тогда сознание прибегло к символу сна, сочинило сценарий, предусмотрело в этом сценарии и печника с неуложенными кирпичами, и поэта Луконина с его незаконченными отношениями в этом мире. Подсунула девушку с букетом и черным цветком в этом букете. А если бы остановилась не та шалая девушка, а другая, все равно в букете той другой тоже был бы предостерегающий символ. За 2 недели поднялись и загустели всходы. Их прежде красноватый цвет заменился ярко-зеленым, но листья берез под лучами яркого солнца еще отливали младенческим глянцем. Боже, как изумительно хорошо, как изумрудно светло было в поле. Но мысли, скользнув по возрожденной красоте, снова полезли в глубину самих себя. «Мозг человеческий видит в человеке все», — продолжал размышлять я. «По крайней мере, должен видеть. Ему подотчетна каждая живая клетка. А у каждой живой клетки есть свои, может быть, дремлющие глаза. Дремлющие, потому что отдали свои первоначальные функции глазам внешним. Да-да, в раннюю пору человечества внутреннее зрение человека было сильнее внешнего. Недаром же у древних изображений человека существовал третий глаз, умевший заглядывать в себя. За суетностью внешней жизни он сделался ненадобным. Как же он, этот третий глаз, нужен теперь, когда потребность заглядывать в себя стала насущной? О, человек еще вернется когда-нибудь к этому третьему глазу. Природе вовсе не обязательно демонстрировать его на высоком человеческом челе, как было, поскольку он нужен только на потребу себе. Вот я однажды глотал какую-то японскую резиновую кишку с зеркальцем, чтобы врачи увидели мои язвы. При третьем глазе ничего этого делать было бы не нужно. Включил бы я телевизор своего третьего глаза и получил бы нужную информацию. Ведь мы же знаем, что тело видит. Ведь мы же, говорит, видит нутром. Не отзвук ли это тех человеческих качеств, которые мы утратили?